2016 Каждое новое утро для меня словно вызов на бой. Я иду вперед, но все же остаюсь самим собой. Каждый раз я верен себе, я верен своей мечте. Тут так много пиздят, но я не верю клевете. Хотя порой так трудно мне сдержаться и промолчать. Ведь я вольного народа, что умеет за себя стоять. Я люблю жить, я не умею кому-то служить. И пусть только попробуют, но меня на цепь не посадить. Я одинокий волк, что сбился от большой стаи. Сам по себе и каждый день систему эту ломаю. Но меня не сломать, ведь я вольного народа. И таких как я сотни, и мы все любим свободу. Власть, власть, власть, всем нужна большая власть. Все лезут в политику, чтобы немного украсть. Но точно не сегодня, это больше не пройдет. Мы достаточно сидели, ждали, но теперь идем вперед. Новый день, и мы уходим в тень. Из телека вещает, нужно затянуть ремень. Но это уже слишком, скажу я вам открыто. Все, что нам обещали, уже давно забыто. Новый день, и мы уходим в тень. Из телека вещает, нужно затянуть ремень. Но это уже слишком, скажу я вам открыто. Все, что нам обещали, уже давно забыто. Я не говорю о политике, и сейчас я не скажу. В голове так много мыслей, но я лучше промолчу. Ведь для меня уже и так много чего сказали. Но вот только слова, так и остались словами. Нету никаких дел, незаметно перемен. Мы попадаем в плен от политических цен. Освещаем всю политику, словно я рентген. Куда мы движемся, кто ответит, ну скажи мне, мэн. Я сижу, думаю, сижу и рассуждаю. Почему все кроме нас так упорно процветают? Почему не мы, а? Почему? Я этого не понимаю. И с каждым днем труднее, но я путь свой продолжаю. Каждый новый день становится для нас труднее. Власть немного оживает, становится наглее. Но люди уже давно жили, они хотят жить. Они хотят свободы и мир для себя по-новому открыть. Новый день, и мы уходим в тень. Из телека вещает, нужно затянуть ремень. Но это уже слишком, скажу я вам открыто. Все, что нам обещали, уже давно забыто. Новый день, и мы уходим в тень. Из телека вещает, нужно затянуть ремень. Но это уже слишком, скажу я вам открыто. Все, что нам обещали, уже давно забыто. Всего лишь писатель, и я пишу то, что вижу. И меня уже достало. Все то, что я слышу, с телека вещает.